Но всего этого я говорить не стал, а тоном, не допускающим сомнений, заявил: «Конечно, к тебе все придут. Вечера дождаться не могут. Но готовиться совершенно не обязательно. Пошлем зов в трактир, пироги сами к нам прилетят. И выпивка за ними вдогонку, так что забудь». «Ну...» — нерешительно протянула Базилио. «Понимаешь, мне же, наверное, надо как-нибудь красиво нарядиться, а у меня ничего нет. Никакой человеческой одежды, кроме той, которая на мне». Тут я окончательно убедился, что даже маломальски сносным опекуном юных леди мне не бывать никогда. В противном случае я бы еще вчера сообразил, что кто-то должен отвезти Базилио за покупками. Ладно, эту оплошность будем исправлять потом. Прямо сейчас-то что делать? «Моя гардеробная в твоем полном распоряжении», — сказал я. «Мы почти одного роста, а мужчины и женщины одеваются примерно одинаково, так что никаких проблем. Правда, я катастрофически отстал от моды, так уж тебе со мной не повезло». «А сэр Мелифар меня не засмеет?» — осторожно спросила Базилио. Мнение остальных ее, хвала магистрам, совершенно не тревожило. Надо же, как она нас всех хорошо изучила. «Пусть только попробует, узнает, в каких болотах вурдалаки ночуют», — грозно пообещал я. «Буду нас защищать. В смысле тебя и свое чувство стиля. Не вешай нос». «Да и я и так не вешаю. Наоборот, еще вчера в это время я даже не подозревала, что скоро у меня появятся самые настоящие человеческие проблемы. Например, что надеть к приему гостей. Это же здорово!» Я окончательно уверился, что неправильно классифицировал внезапно появившееся у меня в доме неведомое чудище как аналог Василиска. На самом деле это был ангел. И превращение в человека в этом смысле ничего не изменило. Пока мы трепались, с домом было покончено. В смысле, он уже неподвижно стоял на месте, не светился и не дрожал. И больше не изменял форму. Так и подмывает добавить. И напрасно не изменял. Но это будет неправда. Результат работы новых древних архитекторов над детской мечтой Мелифара совершенно не походил на жилой дом, как я его себе представляю. Скорее уж на неудачно собранную гигантскую пространственную головоломку. Но при этом сооружение было прекрасно, если смотреть на него не с практической точки зрения, прикидывая, сколько комнат внутри, как они выглядят и можно ли поставить там хотя бы один обеденный стол, а как на произведение искусства. Точнее, на огромную авангардную скульптуру, состоящую из множества разноцветных частей столь причудливых форм, что здравый смысл требовал немедленно разобрать эту невозможную конструкцию и больше никогда ничего подобного не делать. Зато все остальные составляющие моей личности дружно рукоплескали результату, и я, пожалуй, был на их стороне. «Ну, ни хрена же себе хрень!» — наконец сказал я. Ответом мне был дружный вздох, выражающий, как я понимаю, полное согласие с моей развернутой рецензией. Миломоре потянуло меня за полу Лаохи. «Эй, а почему ты за меня не заступился?» «А надо было?» — удивился я. «Не то чтобы позарез, но мне было бы приятно. Этот псих, соавтор нашего архитектурного шедевра, утверждал, будто он единственный более-менее вменяемый человек в тайном сыске. А у меня всех аргументов сейчас в глаз дам. Ты все-таки гораздо более красноречив». Я все прослушал, потому что разговаривал с Базилио. И, кстати, сказал ей, что вечером все придут поздравлять ее с чудесным превращением. Надеюсь, не соврал. «Ну, слушай», — возмутился Нуминорих, — «мы бы и так пришли, без всяких напоминаний. Ты что? Мне ужасно интересно, какой он стал». «Какая?» — поправила его Миломоре. «Базилио у нас теперь юная леди. Внезапно. Отличная, кстати, девчонка получилась. Даже хорошо, что не мальчишка. А то я бы, пожалуй, положила на него глаз». «Сэр Макс, убери свой кулак из-под моего носа. Только подумай, мальчишка, который умеет превращаться в такое страшное чудовище. Немыслимый соблазн». «Ну да», — ухмыльнулся я, — «сердцу не прикажешь, понимаю». «Совершенно уверен, ты специально подстроил это дурацкое превращение с еще более дурацкой вечеринкой, чтобы не дать мне спокойно переехать в новый дом», — ухмыльнулся Мелифара. «Так ты придешь?» — обрадовался я. «Ну а как ты думаешь?» — Отлично. Тогда слушай меня внимательно. У Базилио пока нет никакой одежды. Просто не успели. Не то что купить, даже подумать об этом. Я одолжил ей свою. Бедная девочка. С удовольствием выслушаю все твои комментарии по поводу этого. Но наедине, А ей, будь добр, скажи комплимент, хоть плохонький. Базилио очень переживает, что ты будешь смеяться над ее нарядом. Что лишний раз демонстрирует незаурядность ее ума, — невозмутимо кивнул Мелифара. Не успела стать человеком, а уже понимает, что по-настоящему важно, а что суета-сует. И какими ужасными тряпками забиты шкафы ее покровители, бедная девочка тоже уже осознала. Ничего, она сильная, она справится. Вот напрасно вы все забываете, что я на самом деле тоже умею превращаться в чудовище, — угрожающе сказал я. А я меж тем еще как умею. Просто ленюсь до поры. И, кстати, в отличие от безобидной Базилио, я чудовище-людоед. Вы не представляете, как трудно было в прошлый раз никого не сожрать. А теперь даже и не знаю, стоило ли отказывать себе в самом необходимом. — Ух ты, точно же! — обрадовалась Миламоре. — А я и забыла, что ты у нас такой прекрасный. — Решено. Раз так, остаюсь с тобой. От добра добра не ищут. — Ладно. Мелифара тоже сразу стал покладистым. — Я скажу Базилио как минимум один комплимент. Может быть, два. Больше не обещаю. Не могу много врать. Очень от этого устаю. Но учти, завтра же я отведу ее в лавку с нормальной одеждой. И можешь откусывать мне столько голов, сколько сочтешь нужным. Мое слово твердо. — Именно об этом я и собирался тебя попросить, — кивнул я. — И еще об одном одолжении. — Это о каком? — нахмурился он. — Свою одежду я ей не дам даже на один вечер, и не проси. —